Глава 32. Антон. Лежу и смотрю в потолок. Неудобно. Все какое-то дурацкое. Подушка слишком мягкая, кровать скрипит и пружины впивается в спину. Но терпеливо лежу и проникаюсь своим положением. Сколько прошло времени, не понимаю. Может, 10 минут, а может и час. По ощущениям вечность, а я начинаю сходить с ума. Моя кровать около окна, но близко к двери. Хорошо это или плохо, оценить сложно. Я вообще еще не до конца понимаю, насколько все хреново выстраивается. «Эй, пацан!» – долетает до меня насмешливый мужской голос. «Это вы мне?» – нехотя приподнимаю голову и фокусирую взгляд. «Тебе кому ж еще?» – хмыкает седой мужчина в инвалидном кресле. «Что?» «Как тебя так угораздило?» – кивает он на мои руки. «Упал неудачно», – сухо отвечаю и уложусь обратно на подушку, точнее на ее жалкое подобие. «Придурок!» — усмехается колясочник. «Да ладно, выебывался перед девками, наверное!» — пролетает откуда-то с другой стороны. «Да выебывался!» Мужики дружно ржут, а я скреплю зубами. Даже ответить им нечего. Хочется накрыть голову подушкой и не слышать ничего, но это нереально. Медленно закипаю и переворачиваюсь на бок, лицом к окну, чтобы не видеть никого. Прикрываю глаза, но не спится. «Ой, Антон, а ты чего здесь?» Мужские голоса разбавляет женский. Лилия. Принесла же нелегкая. Сажусь, свесив ноги с кровати. «А где мне быть?» «Как же випка?» Лиля подозрительно прищуривается. «Неужели не донесли еще?» «Ты мне ее оплатишь?» Криво усмехаюсь. «Я? А сам?» «А сам я теперь малоимущий». Язвительно смеюсь, замечая, как вытягивается лицо медсестры. «Это как?» Непонимающе хлопает ресницами. «У тебя же отец». «Нет у меня больше отца. Я сам по себе». Жестко осаживаю ее. «Ясно?» «Ясно». Разворачивается и уходит. Видимо, без бабок отца я ей больше не интересен. Не удивило на самом деле. Интересно, как Яна себя поведет? А если тоже сольется? Будет очень больно и неприятно. Я в нее слишком поверил. «Так ты что, из этих? Из блатных?» Продолжает допрос тот, что на коляске. «Нет, я сам по себе. Психую и ухожу из палаты. Задолбали. Как-то же живут люди без денег, и я смогу. Надо как-то адаптироваться». Телефон призывно вибрирует в кармане и только раздражает еще больше. Не могу я ни вытащить его, ни ответить на звонок. «Вам помочь?» Оборачиваюсь. Амина, вторая медсестра, смущенно отводит глаза. «Ой, простите», — бормочет невнятно. «Помоги, пожалуйста». Выдавливаю из себя. Телефон достанет из кармана. Исполняет и смотрит на дисплей. «Мама», — поднимает на меня глаза. «Ответь». Делает и кладет трубку мне на плечо. «Да, мамуль», — говорю мягко, стараясь скрыть накопившееся раздражение. «Антошенька, с тобой все хорошо?» В ее голосе столько тревоги, что мне становится не по себе. Еще не хватало, чтобы она из-за меня переживала. «Со мной все в порядке». Спешу успокоить. «Ты где?» «Я в больнице, мам. Я сейчас приеду. Но куда ты поедешь на ночь глядя?» Останавливаю ее. Еще не хватало, чтобы отец потом на ней срывался. Сам справлюсь. «Да плевать!» «Мам, не надо!» Строго говорю ей. «Все хорошо, правда». «Тогда завтра». Огорченно вздыхает. «Ладно?» «Хорошо. Что тебе привезти?» «Мам, привези мне гарнитуру для телефона». «У меня была старенькая. Может, получится как-то приноровиться?» «Хорошо, до завтра», — шепчет она, а на заднем фоне разъяренный голос отца. Связь обрывается, а я стискиваю зубы. Телефон с грохотом падает на подоконник, если он хоть пальцем ее тронет. «Эй, парень, ты обиделся, что ли?» Из палаты выкатывается тот мужик на инвалидном кресле. «Нет», — огрызаюсь на автомате. «Может, помощь нужна? Номер можете набрать?» Придвигая телефон ближе. «Вот здесь, Яна». Набирает и вновь кладет мне на плечо. «Спасибо». Гудки длинные, долгие, лупят по нервам. «Ну давай, девочка, ответь». «Алло». Голос Яны раздается в динамике. Молчу, как идиот, и не могу подобрать слов. Столько всего хотел сказать, а теперь растерялся, как пацан. «Красовский, я же сказала не звонить мне больше». Возмущается она, а я просто улыбаюсь. «Ян, я соскучился». Прикрываю глаза и представляю ее лицо. Улыбка становится шире, а сердце сбивается с ритма. «Чего? Ты пьяный, что ли?» «Смешно», — хмыкаю я. «Приезжай скорее». «Куда?» «Ладно, неважно. Глупости это все. Завтра уже увидимся». «Антон, с тобой все хорошо?» В ее голосе явно слышится тревога. «Переживает за меня. Так приятно. Значит, не все равно». «Да, до встречи». Сосед по палате помогает сбросить звонок и убрать телефон в карман. Настроение резко улучшается, и даже ситуация, в которой я оказался, больше не кажется такой беспросветной. «Слышь, мужик, а можешь еще мне помочь?» Обращаюсь к соседу. «Чем?» «Штаны снять». Понижаю голос, чтобы не слышал никто больше. «В туалет хочу, не могу. Я заплачу». «Пойдем, безрукий!» Закатывает он глаза и медленно катится по коридору. «Заплатит он. Что ж ты все деньгами-то меряешь?» «А разве не так?» Озадаченно плетусь следом. «Не так, парень, не так!» Хмыкает он. «Человеческое отношение, оно гораздо важнее денег. Не все можно купить за бабки». «Это я уже и сам понял». Криво усмехаюсь и придерживаю дверь, чтобы коляска беспрепятственно проехала. «Раз понял, значит, не пропадешь».